Опровержение мендельсоновского доказательства постоянства души. Этот проницательный философ сразу заметил, что обычный довод в доказательство того, что от деления душа, если допустить, что она есть простая субстанция, не прекращает своего существования, недостаточен для обоснования необходимости ее постоянного существования, так как можно еще допустить, что душа перестает существовать, потому что она вообще исчезает. В своем «Федоне» он пытался следующим образом доказать невозможность этого исчезновения, которое было бы настоящим уничтожением, так как простая сущность не может уменьшаться и постепенно превращаться в ничто, мало-помалу теряя свое бытие, ввиду того, что в ней нет никаких частей, следовательно, никакой множественности, то она не может перестать существовать, так как между мгновением, когда она существует, и тем мгновением, когда она уже более не существует, не было бы никакого времени, что невозможно. Однако он не принял в расчет, что если бы даже мы и признали душу простой сущностью, поскольку в ней нет ничего многообразного, составные части которого существовали бы вне друг друга, стало быть, в ней нет никакой экстенсивной величины, все же нельзя отрицать у нее, как и у всего существующего, интенсивной величины, то есть степени реальности в отношении всех ее способностей и вообще всего того, что составляет ее существование. А эта интенсивная величина может убывать через бесконечное множество меньших степеней, и таким образом предполагаемая субстанция, вещь, постоянство которой еще вовсе не доказано, может превратиться в ничто, если не путем деления, то путем постепенного ослабления, ремиссио, ее сил, стало быть, путем истощения, если можно воспользоваться здесь этим выражением. Ведь даже сознание всегда имеет степень, которая может быть еще уменьшена. Следовательно, тем же свойством обладают также самосознание и все прочие способности. Ясность не есть, как утверждают логики, осознание того или иного представления. В самом деле, определенная степень сознания, недостаточная, однако, для воспоминания, должна быть даже в некоторых темных представлениях, так как, не имея никакого сознания, мы бы не могли находить никаких различий в соединении темных представлений. Между тем, мы можем это сделать в отношении признаков многих понятий, как, например, понятие права и справедливости или музыканта, когда он, фантазируя, берет сразу много нот. Ясным бывает то представление, в котором достаточно сознания для осознания отличия его от других представлений. Если сознания достаточно для развлечения, но не для осознания различий, то представление должно еще называться темным. Следовательно, существует бесконечно много степеней сознания вплоть до исчезновения его. Таким образом, постоянство души, поскольку душа есть предмет только внутреннего чувства, остается недоказанным и даже недоказуемым. Правда, ее постоянство в течение жизни, когда мыслящее существо, как человек, есть предмет также внешних чувств, вполне очевидно, но для рациональной психологии этого недостаточно, так как она стремится доказать из одних лишь понятий абсолютное постоянство души даже и после смерти. Тех, кто полагает, будто для того, чтобы выдвинуть новую возможность, достаточно настаивать на том, что в их предпосылках нельзя указать никакого противоречия, как, например, те, кто полагает, будто мышление, пример для которого они находят только в эмпирических созерцаниях в человеческой жизни, возможно, также после смерти человека, можно поставить весьма затруднительное положение с ссылкой на другие возможности, задуманные не менее смело. Таковы, например, возможность деления простой субстанции на несколько субстанций и, наоборот, слияние, коалиция, нескольких субстанций в одну простую. В самом деле, хотя делимость предполагает нечто сложное, тем не менее для нее не обязательно требуется нечто сложенное из субстанций. Для нее необходимо требуется лишь сложность степеней различных способностей одной и той же субстанции. Подобно тому, как все силы и способности души, не исключая способности сознания, можно мыслить себе исчезнувшими наполовину, так, однако, что субстанция все еще останется, точно так же можно без всяких противоречий представить себе и эту утраченную половину как сохранившуюся, но не внутри, а вне субстанции. Но так как здесь все реальное в субстанции, следовательно, все имеющее в ней степень, то есть все бытие ее без остатка разделено пополам, то в этом случае вне субстанции возникла бы отдельная субстанция. В самом деле, множественность, подвергнутая делению, существовала уже раньше, но как множественность не субстанции, а всякой реальности, как количество бытия в ней, при этом единство субстанции было лишь способом существования, который этим делением превратился в множественность субсистенции. Но точно так же несколько простых субстанций могло бы опять слиться в одну субстанцию, причем ничто, кроме множественности субсистенции, не было бы утрачено, так как одна субстанция содержала бы в себе степень реальности всех прежних субстанций. Быть может, простые субстанции, являющиеся нам в виде материи, конечно, не путем механического или химического воздействия друг на друга, а посредством неизвестного нам воздействия, лишь проявлением которого было бы механическое или химическое воздействие, путем такого динамического деления душ, родителей, как интенсивных величин, производят души детей и затем пополняют свою убыль путем слияния с новым веществом того же рода. Я вовсе не склонен придавать подобным вымыслам какую-нибудь ценность или значимость, тем более что изложенные выше принципы аналитики достаточно подтвердили, что категории, как, например, категория субстанции, могут иметь применение только в области опыта. Но если рационалист настолько дерзновенен, что превращает одну лишь способность мышления без всякого постоянного созерцания, посредством которого был бы дан предмет, в самостоятельную сущность только потому, что единство о перцепции в мышлении не дает ему объяснения, исходя из сложного, и не замечает, что лучше было бы признаться в неумении объяснить возможность мыслящей сущности, то почему же материалист, хотя бы он в такой же мере не мог сослаться на опыт для подтверждения указанных им возможностей, не имеет права на подобную же дерзновенность, чтобы воспользоваться своим основоположением для противоположного применения, сохраняя при этом то формальное единство, из которого исходит рационалист? Если мы возьмем приведенные выше положения в синтетической связи, как их и следует брать в рациональной психологии как системе, считая их действительными для всех мыслящих существ, и если, исходя из категории отношения, а именно из положения, что все мыслящие существа как таковые – суть субстанции, мы рассмотрим весь ряд их в обратном порядке, пока не замкнется круг, то мы, в конце концов, обнаружим существование этих мыслящих существ, которые они в этой системе рациональной психологии не только сознают независимо от внешних вещей, но только сознают независимо от внешних вещей, но и могут определять сами из себя в отношении постоянства, которое необходимо принадлежит к отличительным признакам субстанции. Отсюда, однако, следует, что для этой рационалистической системы неизбежен идеализм, по крайней мере, проблематический. И если существование внешних вещей вовсе не требуется для определения нашего собственного существования во времени, то существование внешних вещей допускается нами совершенно безосновательно, и в пользу его нельзя привести никакого доказательства. Если же мы будем действовать аналитически, полагая в основу «я мыслю» как суждение, уже заключающее в себе существование, как данное, стало быть, модальность, и расчленим его, чтобы узнать его содержание, то есть узнать, определяет ли и как именно определяет это «я» свое существование в пространстве или во времени посредством одного лишь этого суждения, то положения рациональной психологии будут начинаться не с понятия мыслящего существа вообще, а с действительности и из способа, каким действительность мыслится по устранении из нее всего эмпирического, мы выведем все, что вообще присуще мыслящему существу, как это показывает следующая таблица. Первое. Я мыслю. Второе. Как субъект. Третье. Как простой субъект. Четвертое. Как тождественный субъект во всяком состоянии своего мышления. Так как во втором положении не определяется, могу ли я существовать и мыслиться только как субъект, а не как предикат чего-то другого, то понятие субъекта взято здесь только в логическом смысле, и вопрос, следует ли разуметь под ним субстанцию или нет, остается нерешенным. Однако в третьем положении абсолютное единство перцепции, простое «я», в представлении, к которому относится всякое соединение или разделение, составляющее мышление, имеет и само по себе важное значение, хотя мне ничего не известно о свойствах субъекта или его субсистенции. А перцепция есть нечто реальное, и ее простота заключается уже в ее возможности. Но в пространстве нет ничего реального, что было бы простым. В самом деле, точки, единственное простое, что есть в пространстве, суть лишь границы, а не нечто такое, что само служит как часть для образования пространства. Отсюда следует, что, исходя из материализма, нельзя объяснять свою природу как природу только мыслящего субъекта. Но так как в первом суждении, где мое существование рассматривается как данное, не сказано, что всякое мыслящее существо существует, это было бы суждением также об абсолютной необходимости, и, следовательно, оно утверждало бы слишком многое о них, а говорится только, что я, поскольку мыслю, существую, то оно есть эмпирическое суждение и содержит в себе определимость моего существования только в отношении моих представлений во времени. Но так как для этого мне прежде всего нужно нечто постоянное, что, однако, вовсе не дано мне во внутреннем созерцании, поскольку я мыслю себя, то способ моего существования как субстанции или как акциденции никак нельзя определить посредством этого простого самосознания. Следовательно, если материализм не пригоден для объяснения моего существования, то и спиритуализм также недостаточен для этой цели. Отсюда следует, что мы никаким образом не можем что-либо узнать о свойствах нашей души, когда речь идет о возможности ее обособленного существования вообще. Да и каким образом возможно было бы на основании того единства сознания, которое известно нам только потому, что оно необходимо нам для возможности опыта, выйти за пределы опыта, за пределы нашего существования при жизни, и даже распространить наше знание на природу всех мыслящих существ вообще, пользуясь эмпирическим, но неопределенным в отношении всех способов созерцания положением «я мыслю». Итак, рациональная психология, как доктрина, расширяющая наше самопознание, не существует. Она возможна только как дисциплина, устанавливающая спекулятивному разуму в этой области ненарушимые границы, с одной стороны, чтобы мы не бросились в объятия бездушного материализма, а с другой стороны, чтобы мы не заблудились в спиритуализме, лишенном основания в нашей жизни. Она скорее напоминает нам, чтобы мы видели в этом отказе разума дать удовлетворительный ответ на вопросы любопытствующих, касающиеся того, что выходит за пределы земной жизни, его же указание обращать свое самопознание не на бесплодную чрезмерную спекуляцию, а на плодотворное практическое применение, которое, хотя всегда и направлено только на предметы опыта, тем не менее заимствует свои принципы из более высокого источника и определяет наше поведение так, как если бы наше назначение выходило бесконечно далеко за пределы опыта, стало быть, за пределы земной жизни. Из всего этого ясно, что источником рациональной психологии служит простое заблуждение. Единство сознания, лежащее в основе категорий, принимается здесь за созерцание субъекта как объекта, и к нему применяется категория субстанции. Между тем, это единство сознания есть лишь единство в мышлении, а посредством одного только мышления объект не дается. Следовательно, категория субстанции, предполагающая каждый раз данное созерцание, неприменима к нему, и потому этот субъект вовсе не может быть познан. Следовательно, от того, что субъект категории мыслит эти категории, он не может получить понятие о самом себе как объекте категорий. Ведь для того, чтобы мыслить категории, он должен положить в основу свое чистое самосознание, которое должно было быть определено. Подобным же образом субъект, в котором представление о времени первоначально имеет свое основание, не может определить этим представлением свое собственное существование во времени. И если невозможно последнее, то невозможно первое как определение самого себя, как мыслящего существа вообще, посредством категорий. Положение «я мыслю» есть, как уже сказано, эмпирическое суждение, содержащее в себе утверждение «я существую». Но я не могу сказать «все мыслящее существует», ведь в таком случае свойство мышления сделало бы все существа, обладающие им, необходимыми существами. Поэтому утверждение «я существую» не может считаться выводом из положения «я мыслю», как это полагал Декарт, так как в противном случае этому положению должна предшествовать большая посылка «все мыслящее существует», а представляет собой тождественное с ним суждение. Оно служит выражением неопределенного эмпирического созерцания, то есть восприятия. Стало быть, оно показывает, что в основе этого суждения о существовании уже лежит ощущение, которое, следовательно, принадлежит к чувственности, однако предшествует опыту, который должен определять объект восприятия посредством категории в отношении времени. Поэтому существование здесь еще не есть категория, так как категория относится не к неопределенно данному объекту, а только к такому объекту, о котором мы уже имеем понятие и хотим знать, существует ли он также вне этого понятия или нет. Неопределенное восприятие означает здесь только нечто реальное, данное лишь для мышления вообще, следовательно, не как явление и не как вещь сама по себе, ноумен, а только как нечто действительно существующее и обозначаемое в качестве такового в суждении «я мыслю». Ибо следует заметить, что, называя положение «я мыслю» эмпирическим, я не хочу этим сказать, будто «я» в этом суждении есть эмпирическое представление. Скорее, оно имеет чисто интеллектуальный характер, потому что принадлежит к мышлению вообще. Однако, без всякого эмпирического представления, служащего материалом для мышления, акт «я мыслю» не мог бы иметь места, и эмпирическое служит лишь условием для приложения или применения чистой интеллектуальной способности. Таким образом, знание, пытающееся выйти за пределы возможного опыта и тем не менее связанное с высшими интересами человечества, оказывается, поскольку оно должно быть приобретено благодаря спекулятивной философии, иллюзией, обманывающей наши ожидания, но вместе с тем строгая критика, доказывая невозможность высказывать о предметах опыта догматические утверждения, выходящие за пределы опыта, оказывает разуму и его собственным интересам немаловажную услугу. Она предохраняет его от всех возможных утверждений о противоположном. Это достигается тем, что мы или доказываем свое положение аподектически, или, когда это не удается, отыскиваем источник неудачи, и если он заключается в необходимых границах нашего разума, то в таком случае каждый наш противник должен подчиниться тому же самому закону отречения от всяких притязаний на догматические утверждения. Этим, однако, не наносится никакого ущерба праву или даже необходимости признания иной жизни согласно принципам практического применения разума, связанного со спекулятивным его применением. К тому же чисто спекулятивное доказательство никогда не оказывает какого-либо влияния на обыденный человеческий разум. Оно поставлено на такое тонкое острие, что даже ученая философия в состоянии удержать его на нем лишь постольку, поскольку заставляет его непрестанно вертеться, как волчок, так что оно в его собственных глазах не имеет твердой основы, на которой оно могло бы быть построено. Доказательства, пригодные для публики, сохраняют при этом все свое значение. Более того, благодаря устранению вышеуказанных догматических притязаний, приобретают больше ясности и естественной убедительности направляя разум на свойственную ему область, а именно на последовательный ряд целей, который в то же время есть естественный порядок, при этом разум, как практическая способность сама по себе, не ограниченная условиями природы, имеет право расширить последовательный ряд целей и вместе с ней и наше собственное существование за пределы опыта и жизни. Судя по аналогии с природой живых существ в этом мире, относительно которых разум необходимо должен признать в качестве основоположения, что у них нет ни одного органа, ни одной способности, ни одной склонности, которые были бы не нужны, непригодны для употребления, стало быть, нецелесообразны, а все точно соразмерено с назначением их в жизни, пришлось бы предположить, что человек, который может ведь заключать в себе конечную цель всего этого, есть единственное творение, составляющее здесь исключение. В самом деле, его естественные способности, не столько применение их сообразно своим талантам и склонностям, сколько главным образом моральный закон в нем, до такой степени превосходят всякую пользу и выгоду, какую он мог бы извлечь из них в земной жизни, что моральный закон учит ценить выше всего даже простое сознание честности своего образа мыслей, хотя это и не дает никаких преимуществ, и даже тени славы у потомков, человек чувствует себя внутренне призванным к тому, чтобы, пренебрегая многими выгодами, подготовить себя своим поведением в этом мире к тому, чтобы стать гражданином лучшего мира, который он имеет в идее. Этот сильный, никогда неопровержимый довод, сопутствуемый непрерывно возрастающим познанием целесообразности во всем, что мы видим перед собой, и взглядом на безмерность творения, стало быть, и сознанием некоторой неограниченности возможного расширения наших знаний, а также сообразным с этим стремлением, все еще остается в нашем распоряжении, хотя мы и вынуждены отказаться от того, чтобы усматривать необходимое продолжение нашего существования из чисто теоретического знания нас самих.